Сцена третья. Как жонглировать 5 предметами. 11:00. Эмили направляется к шефу на совещание. Она впервые встречается с руководством фирмы, поэтому дорогу в конференц-зал ей приходится узнавать у дежурной возле лифта. Пока Эмили идет по длинному коридору, у нее в сумочке звонит сотовый телефон. Это одна из кандидаток на место помощницы, получившая отказ. Эмили пытается вежливо объяснить ей ситуацию и вдруг понимает, что потерялась. У нее в памяти нет готовой схемы расположения комнат на этом этаже. Она заканчивает разговор, находит ориентиры и приходит на место с 5-минутным опозданием. Женщина расстроена. Эмили умна. Тем не менее, она не может одновременно говорить по телефону и разыскивать комнату. В свете всего, что мы до сих пор говорили о мысленной сцене, такая неспособность может показаться странной, ведь в сознании Эмили присутствует всего 2 мысли – найти комнату и поговорить по телефону. Почему всего 2 объекта перегружают ее префронтальную кору? Пока участники совещания рассаживаются, Эмили замечает, что один из коллег вынимает свой BlackBerry. Тут же включается зуммер ее собственного устройства для корпоративной связи. Эмили еще не привыкла к постоянному контакту, да и само устройство получила вместе с новой должностью. Она с удовольствием выключила бы его, но боится пропустить что-нибудь срочное. На этот раз пришло письмо от Джоанны, женщины, которую Эмили собирается взять на работу. Их встречу необходимо перенести. Эмили отвечает сразу же, следя при этом одним глазком за ходом совещания. Печатая ответное сообщение, она чувствует себя очень неуютно, примерно как пассажир в машине, который пытается читать во время движения. Ее мозг делает что-то, чего делать не хочет. Она отсылает ответ и сосредотачивает свое внимание на происходящем в зале. BlackBerry вновь начинает гудеть. Это Джоанна с новым вопросом. Эмили быстро печатает ответ, ощущает тоже неудобство, почти тошноту. «Эмили», — голос генерального директора звучит, как гром среди ясного неба. «Я просто спросил, не хотите ли вы представиться коллегам?» «Конечно», — Эмили какое-то время растерянно молчит. Затем, запинаясь, благодарит за продвижение по службе и говорит, что у нее большие планы на этот год. Эмили опасается, что после такой речи коллеги могут счесть ее легковесной и подумать, что она совсем не умеет выступать. Вообще-то Эмили способна великолепно проводить презентации и может произвести на аудиторию сильное впечатление после самой короткой подготовки. Ей не позволило хорошо выступить на совещании еще одно ограничение префронтальной коры, причем такое, которое мечтает ликвидировать значительную часть человечества, особо те, у кого много дел. Эмили на собственном опыте обнаружила, что существует ограничение не только на количество информации, с которым можно одновременно работать, но и на то, что именно вы можете с ней делать в каждый конкретный момент. Стоит выйти за этот предел, и что-нибудь гарантированно пострадает, либо точность, либо качество. Эмили, у которой постоянно дел не в проворот, необходимо перенастроить свой мозг так, чтобы он мог более эффективно жонглировать несколькими мысленными задачами одновременно.